Императрицей будет, в ноги за эту отцовскую заботу след кланяться, а она... Да бог с ней, были помехи и поважнее девичьих слез. Волчий вой подняли бывшие дружки и союзнички, проведав о его намерении. Толстой, Бутурлин, Апраксин, и же с ними из кожи вон лезли, чтобы помолвку сорвать, корону отдать Анне или Елизавете. Только псами корабль повели. Они становились на его пути к власти. Новым заговором запахло. Да он никому опомнится. Со своим недавним союзником, а теперь новоявленным недругом, графом Петром Андреевичем Толстым, вмиг расправился. Позавчера Катерина, не читая, подписала указ о лишении старца Толстого как изменника и клятвопреступника, чинов, богатств и ссылки в Соловецкий монастырь. А ведь в какой части был? Вывез в свое время из Неаполя беглого царевича Алексея, вел по его делу дознание, докладывая Петру, тайной канцелярией управлял. Теперь сгниет вместе с сыном Иваном в земляной яме, куда хлеб и воду на веревке опускают. И свояка Антона Дивидера, исхлестав кнутом, упек в Якутск, в Жиганское зимовье. Никакие мольбы его жены Анны, родной сестры Александра Даниловича, не помогли. И старика Бутурлина в дальнюю деревню, а графа де Санти без суда и указа заковали в кандалы по подозрению в тайном деле. Менщиков ожесточенно поковырял мизинцем волосатом ухе, язвительная улыбка тронула его губы. Уготовил я им старость. Те, что остались, теперь притихли, небось, насмерть спужались. Как вопили тогда Дивиер и Толстой, что он, Менщиков, с боярами де снюхался, а своих друзей предал. Что ж, может, по-вашему, так оно и есть. Да только не вам, поганкам, овцам шелудивым, поперек дороги мне становиться. И что вам заказано, то мне сам Бог велел. Важен не род, а что у тебя в черепке. Или напрасно вывели мне латынью на гербе. Доблесть — путеводительница, счастье — спутник. Всю жизнь мне счастило, так почему бы и теперь? Кто иной лучше моего достроит Петрову храмину, прилежание и неусыпные труды приложит? Был подсудный, стану несудимым, не вам, дремливым, чета. В покое пахло лекарствами, горячим воском. Майский ветерок с Невы не в силах был развеять этот запах, только поддувал занавески, доколебал тусклое пламя свечей, потрескивавших в бронзовых жерандолях. Менщиков ногой подсунул под ложе таз с набухшими черными пиявками. Их ставил императрице молодой французский лекарь Арман Листок, сейчас тоже сидящий в кресле, только по другую сторону ложа. Князь внимательно посмотрел на Листока. Жидковатый, галант, как только справляется с 17-летней царевной Лиской, но понятливый хитер. «Верни сознание. Есть у тебя такое снадобье?» — спросил он лекаря. «Есть, ваша светлость. Ненадолго возвратит разум. Но потом может стать еще хуже. Давай», — приказал Менщиков. Листок достал из кожаного саквояжа с застежками в виде львиных голов крохотный хрустальный пузырек, до половины наполненный темной жидкостью, вытащил притертую пробку, подошел к окну, покапал в рюмку, шевеля губами, старательно закупорил пузырек и понес лекарство умирающей. Раздвинув краем рюмки ее губы, влил лекарство. Вскоре императрица засохла, произнесла какое-то слово на родном литовском языке. «Что-что?» — приблизил к ее губам ухо светлейший. Серое лицо его в крупных порах напряглось. Приказал грозным шептом Листоку выйти, и тот на носках пошел к двери, подрагивая куриным задом. Императрица скончалась в 2 часа пополудни, 6 мая 1727 года, успев причаститься и подписать все бумаги, подсунутые Светлейшим. Глава вторая. Светлейший. Свой дворец на Васильевском острове, по фасаду выкрашенный в ярко-желтый цвет, Светлейший построил с размахом и великолепием. Лучшие мастера сотворили изразцовые камины, живописные плафоны, люстры цветного хрусталя с золотыми ветвями, бра, похожие на огромные набухшие почки деревьев. Паркет был сделан из бука с врезным перламутром, стены обтянуты шелковыми обоями, пол в вестибюле украшен мозаикой из уральской разноцветной яшмы и мрамора. Резные вызолоченные перила вели к дверям, выложенным перламутровыми раковинами. В широких коридорах, укутанных персидскими коврами, парижскими гобеленами, горделиво высились китайской, саксонской, японской вазы отменного фарфора. Поражали воображение венецианские зеркала, столы на изогнутых ножках, массивные канделябры, золоченая кожа стульев с высокими спинками, огромные бронзовые куранты с мелодичным боем. А стоило выйти в сад, где чудодействовал мастер Йоган Фохт, пройти широкой липовой аллеей до цветников, беседок с канапе, к оранжереям и гроту, зверинцу и птичнику, миновать мраморные скульптуры венецианцев Антонио Тарси и Пьетро Барбалта, как ощущение невиданного богатства укреплялось еще более. Особенно гордился Светлейший своим портретным залом. Там висели полотна персонных дел мастера Ивана Никитина. Живописец сей возвратился 7 лет назад из Италии, где совершенствовал свой талант, почти не выходил из мастерской, построенной ему еще императором Петром по собственному рисунку Никитина. Был мастер неприятен Меньшикову, разил от него вольнодумством. Потому приказал Александр Данилович учредить за Никитиным крепкий надзор, даже установил караул возле мастерской. Но никуда не денешься, писал портреты Никитин такие, что гости только ахали. Вот взять хотя бы портрет жены Дарьи, княгини Данилычевой, как называла в письмах Светлейший. С холста смотрела доброе, с намечающимся вторым подбородком холеное, красивое лицо, спокойное насмешницы, любящей не злую шутку. Меньшиков часто останавливался возле этого портрета. Даша родила ему 7 детей, да и в живых осталось только 3. Справа от нее висел портрет старшенькой, светловолосой Марии. Ей недавно исполнилось 16 лет. Мягко светятся огромные голубые глаза с поволокой, маленький рот слегка приоткрыт, лебединая шея, белоснежные покатые плечи, в глубоком разрезе платья холмики грудей. Слева от матери портрет темноволосой дочки Саньки. Она моложе сестры на год. Щеки усластены в пушку, как персики. И сын Александр, отрок с упрямым, замкнутым выражением лица. Кем будет он? Поддержит ли фамилию? Светлейший пытливо смотрит на портрет сына. У самого Меньшикова на портрете нависли дуги густых бровей над припухлыми веками. Глаза проницательны. Но что-то в этом портрете всегда вызывает недовольство князя. Уж больно надменно выглядит двойник. Не захотел мерзавец Никитин передать силу его ума, безудержную храбрость. то ли дело величавый бронзовый бюст, стоящий на ореховой подставке вестибюля. Он заказал его 10 лет назад Растрелли и остался доволен этой работой. Маленькие петровские усики оттеняли решительно очерченный рот на худом лице. Крутой подбородок внушал мысль об умении добиваться цели. Вот здесь он настоящий.